Глава 91. Перспективы рисовались далеко не радужные. Соваться в город было нельзя. Там могли проверить документы, и тогда... Здравствуй, допрос с пристрастием. Рэм и Фред подобный опыт уже имели, и повторять его желания у них не было. Помимо полиции, в городе они могли столкнуться с теми, кого ограбили. Ведь трофейная машина была достаточно броской. И такая встреча оказалась бы еще более неприятной, чем знакомство с местной полицией. Но и, наконец, полковник Танжер. То, что он их пока не нашел, говорило лишь о том, что у него на это нет времени. Рассчитывать, что он совсем забудет про Рэма с Фредом, было бы верхом глупости. Оставалось одно – залечь где-нибудь в пустынной местности и переждать там до выяснения обстоятельств. Не доезжая до города, напарники свернули на песчаную дорожку и покатили вглубь пампасов, как выразился Рэм, у которого в предвкушении скорой выпивки улучшилось настроение и появилось желание шутить. «Ну а чего? Выпивки у нас навалом, жратвы тоже. Устроим пикничок». «Никакого открытого огня», — напомнил Фред. «Обойдемся закрытым, в бутылках!» И Рэм рассмеялся своей шутке, потом чуть притормозил, высматривая подходящее для лагеря место. «Вон те кустарнички, как тебе?» «По-моему, ничего, только сворачивай не здесь, а там, подальше, где глина голая». «Обижаешь, начальник», — сказал Рэм, аккуратно выруливая на открытый грунт и избегая травы, чтобы не помять ее. Съезд с дороги должен был остаться незаметным, а примятая сухая трава уже не поднималась, поэтому и приходилось быть предельно аккуратным. Напарники загнали машину в кустарник, потом сломали по ветке и, вернувшись к дороге, принялись ликвидировать следы съезда. Работали качественно, без халтуры, поскольку любая мелочь могла привести в их лагерь врагов. «Ну, вроде нормально, а, Фред?» — спросил Рэм, распрямляясь, когда они вычистили тропу метров на 50 от дороги. «Неплохо получилось», — согласился напарник, вытирая со лба пот. «А ведь в поле давно не были». «Давно, и столько бы еще не бывать». «Это точно», — усмехнулся Фред, и они след в след двинулись обратно к машине. «А когда это случилось-то? Лет 5 назад?» «Ты про что?» – спросил Рэм, делая вид, что не понимает. «Ну, когда тебя змея в задницу укусила?» «В ягодицу», – поправил его Рэм. «Ягодица – это и есть задница, приятель. Вот ты орал-то тогда!» «А ты бы не орал! Она в палатку заползла и укусила. Я-то с просонья подумал, меня ножом ударили. Хорошо, хоть сыворотка была. После сыворотки-то меня и корчить перестало. Хорошая была сыворотка». «Сыворотка была хорошая», — согласился Фред. «Дорогая, между прочим, сыворотка». «Ну и к чему ты это? Тебе на меня что, денег жалко?» «Я к тому, Рэм, что змея была не ядовитая. Не спранж желтобокий, а простой плоскозубый мышелов». «Врешь!» – не поверил Рэм, останавливаясь. «Ты же сам сказал, ядовитая. Ты же сам ее душил и потом в речку выбросил». «Я ее не душил. Живой выбросил. Пусть плывет». «Зачем же ты меня пугал и дорогое лекарство переводил?» «А затем, что ты заладил там свое... Змея ядовитая, нога не имеет, ну и все такое. Но разве бы ты поверил, если б я стал говорить, что змея не ядовитая?» «Ну, я бы понял по твоему лицу». «Ага, ночью с выпученными от страха глазами». «Нет, Рэм, я дал тебе перепугаться по самое не могу, а потом вколол сыворотку. Тебя с нее слегка поколбасило, а потом наступило чудесное исцеление». И вопрос закрыли». «Вот ты урод, Фредди!» – «Почему это? Потому что не пытался вразумить тебя тогда?» «Нет, тогда ты сделал все правильно, но из-за того, что сейчас все это рассказал, вот из-за этого ты и урод». «Большое спасибо». «Да на здоровье». Дойдя до кустарника, они остановились и еще раз оглядели окрестности. До города было 20 км. До грунтовки, с которой свернули, 300 м. «Не слишком близко?» – спросил Фред. «Не, в самый раз. Нас оттуда не разглядеть, а мы будем слушать всех, кто тут будет ездить, и осуществлять полный контроль». «И бухать, бухать, бухать!» С воодушевлением произнес Фред и, отбросив ветку, в предвкушении потер ладони. «Пойдем кустики вязать. Стянем шатер, чтобы машинку сверху никто не заметил. И предадимся полноценному отдыху». «Пойдем, приятель. Пора уже закончить этот длинный день. Я, кстати, сунул в коробку те две баночки каперсов. Хоть тебе и не понравились из-за гвоздики». «Ну и правильно сделал. Я-то надеялся других каперсов во фрунта не купить. Но теперь сгодятся любые». «Каперсы под ром – это хорошо», – с чувством произнес Рэм, нагибая ветви кустарника и придерживая, пока Фред вязал их кусками найденной проволоки. «Под черный ром в самый раз. Но вот белый, извини, я люблю под моллюсков». «Белый и я под моллюсков люблю», – согласился Рэм, сдерживая вздох. «Но я люблю, чтоб моллюск был речной и в маринаде». «Можно и так, но, если честно, я речного от озерного не отличаю».